Глава 32. Через неделю в полдень в нашем офисе собралась разношерстная компания, включавшая Раису Демьяновну, ее верную фрейлину, Катерину Андреевну, нашу клиентку Анну Маркелову, а также Вадика и Алису Ремневых. Последняя нам была не нужна, Антон приглашал гениального мальчика одного, но мать ввязалась за сыном и сейчас сидела рядом с великовозрастным отпрыском. «Нам предстоит тяжелый нервный разговор», — мягко сказал Котов. «Раиса Демьяновна, вы уверены, что по состоянию здоровья можете участвовать в беседе?» «Я хочу знать правду», — твердо ответила Крылова. «Сюда, донышко». Катерина Андреевна потрясла сумкой. «А я запаслась лекарствами, умею делать уколы, у нас все необходимое с собой». «У меня тоже целая аптека наготове», — заверила Лиза. «Тогда начнем», — кивнул Антон. «Постараюсь говорить кратко, но подробно». Я покосилась на шефа. «Интересно, как ему подобное удается? Надо же, кратко и подробно. Похоже, Котов немного нервничает». «Мы знаем, что Вероника Суханова оставила в роддоме новорожденную дочку и более о ней не вспоминала», — завел босс. «Ребенка удочерили Крыловы, назвали Джулией и...» Вложили в воспитанницу всю душу, но не в коня корм пошел. То ли наркотики виноваты, которые студентка принимала Вероника, то ли обожаемый ею абсент, то ли кривая генетика сказалась, то ли все сложилось и плохо подействовало на плод. Но Джулия стала психопаткой. Изуродованное лицо и первые 5 лет жизни в детдомах тоже не лучшим образом отразились на характере девочки. Но справедливости ради замечу, подчас в этом кабинете рыдают интеллигентные, образованные, высоконравственные люди и задают нам один вопрос. Но почему наш ребенок, который видел перед глазами лишь положительные примеры, был воспитан правильным образом, красивый, умный, образованный, стал преступником? Ответа у меня нет. Не говорит же беднягам про то, что они не знают досконально свою родословную, и, вероятно, в 15 веке какой-то их предок подрабатывал головорезом на большой дороге, а сейчас в его далеком потомке активизировался ген, отвечающий за асоциальное поведение. Но вернемся к объекту нашей беседы. Джулия по разным причинам ненавидела приемных родителей, Николая с Юлией Крыловых, и избавилась от них». «Нет, нет!» замахала руками Крылова-старшая. «Все не так!» «Раиса Демьяновна», — грустно произнес Егор, «вы знаете, как умер ваш зять, и Катерина Андреевна тоже видела оружие в руках Джулии, но ваша подруга молчала ради вас, а вы спасали внучку. Вы даже простили ей смерть дочери, потому что считали во всем произошедшем виноваты исключительно вы сами. Сначала вы оставили крохотную Жуленьку у аптеки, и ее задавил пьяный водитель. Потом не вмешались в беседу Николая с Джулией, и прозвучал выстрел. Позже не посоветовали Юле оставить в покое девочку, просто наблюдали, как та заставляет ее идти на ненавистные подготовительные курсы, и опять произошла трагедия. Вы во всем всегда вините себя. Но давно пора признать, Джулия психопатка, убийца. Бабушка тут совершенно ни при чем». Антон жестом остановил Лазарева и продолжил. «Джулия избавилась от отца с матерью и стала жить, как хотела. Бабушкой она вертела, словно марионеткой, потому что нащупала педаль, на которую следует нажать, чтобы старшая Крылова бросилась исполнять любую прихоть внучки. Полагаю, Раиса Демьяновна, вы рассказывали Джулии правду о своих переживаниях, так?» Крылова кивнула. «Да, я делилась с ней, описывала, как тяжело перенесла кончину Жуленьки, как боюсь лишиться второй внученьки». «И тем самым дали психопатке в руки вожжи, которыми та могла вами управлять», — снова влез в беседу Егор. «Девица сообразила, если пугать вас самоубийством, то вы будете послушней пуделя. Первый раз Джулия опробовала свой метод после убийства Николая, когда демонстративно порезала себе запястье и быстро поправилась. Но во второй раз шантажистка чуть не умерла. Почему она опять прибегла к суициду?» «Врач говорил, что дело в несчастной любви», — напомнила я. «И мы знаем, у Джулии закончился роман с женатым человеком». «Ну да, хороший повод для доктора», — усмехнулся Антон. Он наверняка не удивился, услышав от очередной пациентки «я без милого жить не захотела». Полагаю, у врача 3/4 больных в отделении это говорит, но, думаю, было еще что-то. А Раиса Демьяновна? «Девочка попросила машину», — нехотя призналась Крылова. «Что?» — подпрыгнула Катерина Андреевна. «Ты мне об автомобиле не сказала». «Ну, так уж», — забормотала подруга. «Жуленьке было трудно по метро ездить. И потом все молодые при машинах, а у нее авто нет. Но где взять денег? Я внучке так и сказала. Солнышко, где денег взять?» Жуленька ответила: «Оформи в банке кредит». А мне его не дали из-за возраста. Девочка очень расстроилась, 3 дня молчала, а потом отравилась. Раиса Демьяновна свесила голову на грудь и в который уже раз принялась оправдывать внучку. «Только не надо считать Джулию шантажисткой. Нет, она на самом деле не хотела жить без любимого. Потом уже, когда ее спасли, призналась: «Бабушка, я автомобиль не зря хотела. Мы с Сережей могли только у него на даче встречаться, а домик за 50 километров от Москвы. Как мне туда добраться? Сережа за мной заехать не мог, опасался, что жена за ним шпионит. Катил в деревеньку один, а я на электричке. Пару раз у нас свидания сорвались, потому что поезда отменили, затем морозы ударили, я на вокзалах простужалась. Вот в конце концов Сергей меня и бросил. А была бы у меня машина, мы бы счастливо жили». «Ну, совсем не шантажистка», — возмутилась Золотарева. «Опять бабушке чувство глубокой вины внушила. И Жулька специально таблеток от тромбов наглоталась, думала, от них плохо не будет. Зато у бедной бабули впечатлений море останется. Хоть режьте меня, своего мнения не изменю. Рая, как ты могла не рассказать мне про машину?» «Абсолютно с вами согласна», — сказала я. Жулия, вероятно, хотела изобразить полнейшее отчаяние, поэтому кинулась к аптечке. Решила, что несколько пилюль кракона ей не навредят. Средство, которое Раиса Демьяновна пьет от тромбообразования — вообще, вроде аспирина. От него на тот свет не отправишься. Зато доктора точно уверятся, что суицид не постановочный. «А получилось иначе», — подхватила Лиза. «У подлой девчонки началось сильное внутреннее кровотечение. Понадобился донор, и Раиса Демьяновна его нашла». «Света и Джулия познакомились и подружились», — вмешалась я. «Светлана, беседуя со мной, нагромоздила гору лжи. Вероятно, у Джулии был непростой характер. И хотя Света пыталась меня уверить в обратном, но у девушек оказалось много общего, они стали не разлей вода. Обе хотели денег и не имели их. Одной отказали в материальной поддержке родителей, а аппетиты Джулии не могла удовлетворить малообеспеченная Раиса Демьяновна. Машину бабушка не приобрела, даже несмотря на попытку внучки уйти из жизни». «Джулии следовало реально оценивать обстоятельства», — добавил Костя. «Кредит пенсионерке Крыловой не дадут, продать ей нечего, заработать негде». «Капризная девушка не думала о проблемах», — объяснила я. «Она просто хотела получить автомобиль. Получить и точка. Пусть бабка из-под земли достанет нужную сумму, но ее желание осталось невыполненным. Светлана росла в богатой семье, да только ей не давали денег. Лишили наследства за подлое поведение. Обе девчонки ненавидели Нику и Виктора. Жулия за то, что ее бросили, а Света за методы воспитания, которые применяли к ней родители. И ни та, ни другая сестра не имели никаких моральных принципов. Теперь временно забудем про милых крошек и обратимся к личности Леонида Петровича Маркелова. Почему успешная бизнесвумен Вероника Суханова влюбилась в чудаковатого настройщика? Чем странный мужчина, абсолютно не интересовавшийся деньгами и атрибутами внешнего успеха, привлек успешную даму? Думаю, он заинтересовал ее как раз теми качествами, о которых ты только что сказала, ответил Егор. Вокруг Ники велись 2 типа мужчин. Одни желали подобраться к ее деньгам и жить припеваючи, а другие, обеспеченные, ждали от нее рабского повиновения. Всех в конечном итоге возбуждают капиталы. Первые хотят их получить, вторые считают, что за заработанные миллионы достойны поклонения и обожания. А Леонида деньги не волновали, у него был свой мир, мир звуков. Маркелов просто жил, как хотел. Его душевное равновесие никак не было связано с окружающим миром. Колебания фондового рынка, курсы валют, наличие или отсутствие клиентов – все это не имело для него значения. Он был счастлив при любых обстоятельствах, потому что не нуждался в материальных благах. Настройщиком Маркелов работал исключительно ради любимой дочери, ведь ее надо было кормить и одевать. Живи Леонид один, обошелся бы кипятком с хлебом. У того, кому ничего не надо, нельзя ничего отнять. Поэтому музыкант был внутренне свободен. Он творил, но не собирался продавать свои произведения. Трудно найти на земле более счастливого человека, живущего в полнейшей гармонии с собой, чем господин Маркелов. Надо снять шляпу перед Анной. Она поняла, что Вероника влюбится в ее отца. Льстиво произнесла я. «Анечка, вы гениальный психолог». Дочь Маркелова заметно смутилась. «Что вы, какой из меня душевед? Я просто наблюдательна. Папа бескорыстный, очень-очень талантливый и честный. Ника мечтала стать певицей, у нее не получилось, но она когда-то окончила музыкальное училище. Я сложила то, что знаю об отце и о Веронике, и внезапно сообразила, они созданы друг для друга». «Вы замечательная, самоотверженная», — опять польстила Яне. «Наверное, знали о психических проблемах отца». «О каких проблемах?» Удивилась девушка. «Ну да, у папы есть небольшие странности, но он совершенно нормален». «И вы не дружили со Светланой?» — напирала я. «Сначала у нас вроде были хорошие отношения», — вздохнула Маркелова. «Но потом, после того, как случилась история с сейфом, и Света обвинила отца в краже часов Виктора, мы перестали общаться. Скажите теперь, когда выяснилась правда про Джулию, папу освободят? Ведь так?» «Непременно», — пообещал Егор. «К сожалению, сразу отпустить человека невозможно, но Маркелов довольно скоро очутится на свободе и станет богатым». «Почему?» — удивилась Аня. «Откуда возьмется состояние?» «Сначала умер Виктор. Его деньги унаследовала Ника, а после кончины Сухановой все движимое и недвижимое достанется Леониду. Теперь, когда доказана невиновность музыканта, он беспрепятственно получит состояние», — объяснил Костя. «Но почему Маркелов признался в совершении преступлений, если он их не совершал?» — задала закономерный вопрос Катерина Андреевна. «О, это был, с одной стороны, хитрый план», — ответил Егор, «а с другой — глупый до невозможности и вообще. Вся эта история — смесь иезуитской расчетливости, буйной фантазии и поразительной тупости. Вспомним, Светлане постоянно были нужны деньги, но мать не давала дочери лишних средств. Чтобы набить карман, Света, отлично знавшая, где лежат ключи от сейфа и бумажка с шифром, обратилась за помощью к Леониду. Почему она сама не открыла сейф? Глупый вопрос, ведь он оборудован видеокамерой, а Светочка не желала попасться. Почему в качестве обезьяны, призванной вытащить для нее каштаны из огня, был выбран Леонид? О, тут целый клубок объяснений. Светлана ненавидела мать, ее бесило, что та обзавелась вторым мужем и живет счастливо. Все денежки, принадлежащие, по мнению Светы, ей уходили на Леню, которому было абсолютно все равно, сколько стоит костюм, купленный женой. Мать променяла дочь на мужика. Вот пусть теперь и увидит, что ее распрекрасный любимый – банальный вор. Да, Света была не прочь пополнить кошелек, но еще больше ей хотелось опорочить отчима. К тому же Потемкина знала, Леонид добрый человек, но с твердыми принципами, и если пообещает хранить тайну, то не выдаст ее, придумает убедительную причину, по которой ему спешно понадобились деньги. Настройщик всегда говорит людям правду, поэтому не подозревает никого во лжи и поверит ей, Свете». Лазарев обвел собравшихся вопросительным взглядом, все слушали его и не собирались перебивать, и он продолжил. Думаю, Светлана надеялась, что события будут развиваться так. Ночью, когда Ника заснет, Леонид возьмет деньги и отдаст падчерице. На следующий день после работы мать проверит видеозапись, задаст мужу вопросы. Тот, естественно, скажет «ничего не знаю», разгорится скандал, в процессе которого Вероника насмерть разругается с Леней и выгонит его вон. И вот, заливаясь слезами, Света говорит отчиму: «Помоги мне, я в ужасном положении. Некоторое время назад меня изнасиловали в парке. Я никому не рассказала о позоре ни родителям, ни полиции. Страшно в таком признаться. Думала, с течением времени ужас забудется. Но сейчас узнала, я беременна от насильника, и он заразил меня венерическим заболеванием. Денег на операцию и лечение у меня нет. Открыть маме или папе правду невозможно, они сойдут с ума. Ты единственный человек, которому я могу честно рассказать о своем горе. Деньги нужны прямо сейчас. Возьми их из сейфа и поклянись не говорить о моей беде никому». И Маркелов выполнил ее просьбу. Света потирает ручонки, готова. Наутро брак матери лопнет, но Ника сильно изменилась под влиянием нового мужа. Она теперь иначе относится к деньгам и далеко не каждый день проверяет сейф. Света ждет, а мать продолжает летать на крыльях счастья. Девушка еще пару раз отправляет отчима за деньгами под предлогом того, что у нее началось обострение, но Вероника беспечно не пересчитывает наличность. Думаю, Света разозлилась до невозможности, и в этот момент Виктор забывает в ванной бывшей жены часы. Дочурка хватает их, берет паспорт отчима, подсовывает ему пустую квитанцию из скупки на подписи и сдает хронометр. «Обалдеть!» — возмутилась Катерина Андреевна. «Настоящая крыса! Ну почему оценщик принял часы? Он не понял, что паспорт мужской, а сдатчица девушка?» Егор посмотрел на меня, и тогда я вступила в беседу. «Очень своевременный вопрос. К сожалению, есть ломбарды, где сквозь пальцы смотрят на того, кто принес ювелирные изделия. Много денег там клиенту не дадут, подросток, сдающий кольцо с бриллиантом, получит не более 10% от его реальной стоимости. Ему спокойно пояснят, мы не берем камни, платим только за золото, оправы по весу. И художественная ценность вещи не учитывается. Принесите оригинальное изделие Фаберже, все равно получите за него, как за простой лом драгметалла. Не хотите отдавать ювелирку по нашим ценам? До свидания. И куда деваться подростку, который спер у мамы или у соседки перстень? Приличное место, где честно оценивают украшения, идти нельзя, там устроят допрос с пристрастием. Колечко переходит к скупщику, а тот, отдав мальчишке копейки, выставляет приобретение за солидную сумму в своем магазине и получает огромную прибыль. Ясное дело, никто в таком месте не зацикливается на паспорте. Принес документ бабушке, без разницы, главное, есть удостоверение личности. Но Света очень хитра, поэтому обставила дело так, будто в скупку ходил Леня. Не успела ушлая девица порадоваться удачно провернутой сделке, как Ника наконец-то смотрит видеозапись и бежит к мужу с вопросом. «Милый, ты открывал сейф?» Маркелов человек особенный. Данное слово для него свято, он его держит, но, с другой стороны, настройщик не может обмануть и сказать супруге «нет». Во-первых, его запечатлела камера, а во-вторых, повторяю, Леонид патологически правдив, и он отвечает Нике. «Да, я без твоего согласия брал деньги. Меня об этом попросила Светлана, но, дорогая, прости, я не имею права рассказать тебе, зачем девочке понадобились средства. Это не моя тайна, однако, поверь, Свету надо сейчас пожалеть и поддержать». С одной стороны, Леонид не солгал, с другой не нарушил данное слово. Он поступил в своем духе. Ника же, отлично знающая и мужа, и дочь, поняла. Светлана заставила Леню взять деньги, и в доме начинается скандал. Ника звонит Виктору, родители вдвоем налетают на дочь. Бедный Маркелов оказывается в центре семейного цунами и узнает от разъяренной супруги и Потемкина массу интересных деталей про Свету. И тут девушка выдает правду про часы. Рассказывает, что якобы видела отчима в скупке. Леонид впадает в оторопь и категорически отрицает, что бывал в ломбарде. Но Света стоит на своем. Он лжет, проверьте квитанции, там есть его подписи, данные паспорта. Но ни мать, ни отец не верят доченьке, поскольку отлично знают, на что она способна, и дело принимает совсем не тот оборот, на который рассчитывала девица. Родители, высказав Светлане все, что о ней думают, принимают решение. С этого дня гайки закручиваются еще сильнее. Светлане запрещается приходить к матери в пентхаус в ее отсутствие. Отношения между Сухановой и дочерью почти разорваны, но, естественно, все остается внутри семьи. Наружу не выплескивается ни капли информации, и, что уж совсем неблагоразумно, у Светы не отобрали ключи ни от пентхауса матери, ни от квартиры отца. «Боже мой!» – прошептала Алиса. «Вадик, и ты общался с этой ужасной особой?» «Какой толк отнимать у мерзавки ключи? Она, небось, давным-давно дубликаты сделала», – скривилась Золотарева. «А, кстати, кто вам все это рассказал? Ну, про скандал в семье Суханова и прочее. Насколько я поняла, никого из участников событий в живых нет». «А Леонид?» – напомнила я. Егор еще раз отправился в Электрогорск, сообщил Маркелову о смерти Светланы, целый день упрашивал того открыть правду, говорил, что честное слово, данное музыкантам, потеряло свое значение в связи с кончиной девушки. «Пришлось долго его уговаривать», — подхватил Егор. «К Маркелову нужен особый подход. Не привык хвастаться, но я нашел правильные аргументы, и Леонид Петрович все откровенно рассказал.